Рассматривая девушку на фотографиях, Клейборн испытал чувство, прежде знакомое ему только по снам. Снам, в которых ему угрожало что-то, чего он не мог ни увидеть, ни распознать. Но он знал, что это преследует его, и бежал, сколько было сил, хотя бежать было некуда. Когда это настигало его, он просыпался. Сейчас он не спал, но угрозу, тем не менее, чувствовал. Что-то... «Доктор Клейборн!» В дверях, тяжело дыша, стоял Отис. Клейборн поднял голову, и фотографии рассыпались по столу. «Да, скорее! Там в библиотеке что-то случилось?» «Что-то!» Он заторопился, как всегда делал во сне, но на сей раз не стал убегать, а устремился туда, откуда исходила угроза, вниз по лестнице, не дожидаясь лифта, следом за Отисом. Когда они оказались внизу, Клейборн окликнул его. — Что произошло? — Не знаю, меня там не было. — Иначе, говорю, вы оставили их одних? — Гроза. Мне нужно было проверить палату С, завести пациентов обратно, там не было дежурного. Отис с трудом переводил дух, и лестничное эхо разносило его тяжелые вздохи. — Когда я уходил, они просто разговаривали. Отсутствовал я не больше 5 минут, когда вернулся, его уже не было. «Нормана!» Отис достиг первого этажа, толкнул дверь, и Клейборн последовал за ним по коридору. «Я известил регистратуру, чтобы предупредили все этажи. Сегодня в охране Аллен, он обыскивает двор». Когда они неслись к библиотеке, с трудом вздышал уже Клейборн. Его башмаки стучали по полу, а в голове стучали слова. «Норман исчез». Сбежал, и вот теперь ты бежишь навстречу чему-то. Они продолжали бежать. Миновали дверь, проникли в темное помещение, устремились между книжных полок, где что-то ждало его. Клейборн остановился и опустил глаза. Сестра Барбара? Это была не сестра Барбара. Во всяком случае, это больше не было ею. Это было чем-то обнаженным, холодным и неподвижным, что смотрело на него невидящим взглядом, выпученными глазами, словно стремившимися вылезти из-под маски. Именно из-под маски, потому что тело ее было мертвенно-бледным, а лицо устрашающе багровым. «Маска», — сказал про себя Клейборн. Чем еще это могло быть? Наклонившись, он увидел ответ, вдавленный в распухшую плоть, четкий тугим кольцом, охвативший шею сестры Барбары. Глава 7. Бо-киллер, наверное, уж полчаса стоял под дождем, черт бы его побрал. За все это время здесь показались только 2 машины. За рулем обеих сидели мамаши, и ни одна не подбрала его. То ли не жутко спешили, то ли побоялись остановиться. Ну и ладно. Может, их отпугнули его прическа, борода и шлем. Может, подумали, что он с приветом. Может, его куртка вызвала у них подозрение, они решили, что он байкер. Черт! Да будь это так, он не стоял бы здесь под дождем без колес. Ведь мог бы стать одним из них. Однажды был шанс. 2 года назад он предпринял попытку сойтись с ангелами в Талсе, но у него не было своего чоппера. «Прости, парень, но нам не по пути. Ну и черт с вами!» Тогда он вычислил одного дилера Хонды и решил побывать у него в день труда, когда все будут оттягиваться целый уикенд. Разобраться с замком задней двери оказалось плевым делом. А забравшись, он аж глаза вытаращил, ибо в жизни не видел такого огромного мотоцикла. Супер! Все прибамбасы на 2000 баксов потянет. Сверкающий, вот-вот сорвется с места. И откуда он мог знать, что там бесшумная сигнализация? Они навалились на него, и чего с ним только не делали. Орали так, что он с места двинуться не мог. Лупили паршивцы, что было силы. По одному, по 2 духу не давали перевести. Бо вздрогнул и прижался к дереву, стараясь держать картонку так, чтобы она не промокла. Черт-то с 2 повезет в такую погоду. Были б бабки, сел бы в автобус. Когда вчера на него набросились, то бумажник отняли. То, что он взял с собой на дело деньги, было большой ошибкой. Но он все-таки добился, чего хотел. У него было 6 сигарет с марихуаной, и он переспал с той девчонкой, которую встретил на автобусной остановке. А сегодня, когда он свалил, ему показалось, что может быть без проблем вернуться автостопом. Вначале ему было повезло с водилой бензовоза, который сказал, что едет через Фейервейл, мог подбросить его прямо до заведения Джека. А потом налетела эта чертова гроза, и парень струсил. «Прости, приятель, не хочу рисковать. Побуду здесь, в рок-центре, пока не стихнет». Вот тем дело и кончился. Вот торчишь тут на шоссе под дождем, словно в лодке без весла, одна эта чертова картонка на палке. Но ему надо сегодня же попасть в Фейервейл, пока Джек не уехал к морю, как писал в прошлом месяце. Джек немного задолжал ему, так, может быть, хоть с собой прихватит. А что еще остается, когда всем остальным наплевать на то, что с ним произошло? Да и податься некуда. Во всяком случае, не с полупустой пачкой сигарет и с 37 центами в кармане. Ветер задул так сильно, что дождь начал хлестать чуть не со всех сторон. И то, что Бо стоял под деревом, ничуть его не спасало. Он дрожал, закрыв лицо картонкой, как щитом. — Так и утонуть недолго, и не будешь знать, где утонул. Сейчас бы зонтик. Нет, ему лучше было бы немного везения. Фервейл еще та дыра. А старый приятель Джек мерзавец, с какой стороны ни посмотри. Но если бы ему выпал шанс разжиться деньгами и обзавестись собственными колесами, справа что-то сверкнуло. Не молния, свет был устойчивый, по шоссе ехала машина. Вот отошел от дерева и поднял картонку. Когда огни приблизились, он сощурился и разглядел очертания фургона. «Остановись! Да остановись же ты, мать твою!» Фургон остановился, и Боб подошел к двери. Водитель выгнал из темноты кабины. «Подбросить!» — А зачем, по-твоему, я здесь стою? Ты идиот! Только это он не сказал. Полегче с ним. — Вы едете в Фервейл? — Ну да. Бо швырнул картонку в канаву и забрался в машину. Он захлопнул дверцу, и фургон тронулся. — Хорошо тут. Обогреватель включен, тепло и сухо. Он откинулся на сиденье, потом взглянул на водителя. На миг ему показалось, что он теряет сознание. Кто это ведет фургон, закутавшись в черный плащ, наподобие тех, что можно видеть в фильмах о Дракуле? И тут его осенил. Это ж монаш и чепец, или как его там у них называется, он понял. За рулем монашенка. Бо был не из тех чудаков, которые верят в чудеса, но ведь кто-то откликнулся на его молитву. Монашенка за рулем фургона, собственные колеса, и точно другие колеса. Завертелись у него в голове. Если бы только он мог сообразить, как все это проделать. Полегче, полегче, пусть все идет своим чередом. Фургон неуклонно двигался вперед. Фигура в чипце взглянула на него лишь мельком, так что Бо лица толком не рассмотрел. Он улыбнулся ей на случай, если бы его прикид сбил ее с толку. Монахинь не отрывала взгляда от дороги. Но он чувствовал, что и на него она посматривает краешком глаза, и вдруг она заговорила каким-то хрипловатым, простуженным голосом. — Вы живете в Фервейле? — Нет, сестра. — Полегче, полегче. — Еду мимо, у меня там друзья. — Значит, город знаете? — Да вроде бы знаю, а вы оттуда? Она кивнула. — Выросла там, но уже много лет не бывала. По-моему, из монастыря вас не особенно-то и выпускают. Она издала что-то вроде смешка. Забавно было слышать его из уст монашеньки. Это правда. Ну, вы немного потеряли. Клянусь, Фейервейл такой же, каким был, когда вы оттуда уехали. Дождь хлестал вовсю, и она не отрывала глаз от дороги. Говорите, у вас есть друзья в городе? Ну да. Скажите-ка вот что. Вы часом не знаете некого мистера Лумиса, а? Сэма Лумиса. Вроде как слышал эту фамилию, ответил Бо. Не тот ли, что держит магазин скобяных изделий? Выходит, он все еще там? Бо кивнул. Да я же говорю, мало что изменилось. Но на самом деле много чего изменилось. Здесь и сейчас. Пока они тут разговаривали, он обдумывал свои дальнейшие действия.